Здравствуйте, дорогие друзья! Народно-славянское радио, с вами Видомир Коляда, Кирилл Запорожец. Мы продолжаем с вами изучать славяно-арийскую науку времени. Сегодня вторая наша встреча по теме «12 созвездий зодиака или 16 чертогов Сварожьего круга». Круговая полярная и горизонтальная экваториальная развертка звездного неба. Итак, продолжаем. Разницы между тем, как делить круг на какие сектора – и как делить цилиндр, в данном случае это как бы больше цилиндр, потому что вот эта точка, где эклиптика вылетает выше экватора, выходит выше. И вот эта точка, где она опять же выходит выше экватора, это одна и та же точка. И вот эта вот линия между чертогом волка и чертогом лисы. И вот эта линия между чертогом волка и чертогом лисы, это одна и та же линия. То есть мы видим развертку цилиндра. Цилиндра, потому что вот эти линии между чертогами, мы видим, они параллельны. Но наша Земля не цилиндр, и звездное небо не цилиндр. Это как бы Земля-шар, и мы не видим небо со всех сторон этого шара. Поэтому существует иногда глобус, который не географический земной глобус или не политический земной глобус, где там страны, там границы разделены, да? Звездный глобус. То есть это же звездное небо, представленное на шаре. И, наверное, этого инструмента нам здесь не хватает для того, чтобы соединить обе эти картинки воедино. Ну, у всех имеется прекрасное воображение, да, и мы с вами можем это сделать легко, да. И поэтому северное полушарие звездного неба – это круг, хотя на самом деле это полусфера над Северным полюсом. И Северный полюс – гора Меру легендарная, да, Гиперборея, вот как вот, она находилась прямо под полярной звездой, да, Дария, Арктида. Вот, соответственно, и такая же полусфера окружает нашу шарообразную Землю с Южного полюса. Поэтому давайте посмотрим на линию экватора на одной карте, на круговой, круговая развертка, где созвездие зодиака, есть отрезки эклиптики упорядоченные, то есть равномерные, по 30 градусов, которые, по сути дела, проходят этой эклиптикой по северному полушарию и по южному полушарию. И чертоги – это также такие же отрезки, только мы целое 360 градусов делим не на 12, а на 16. Другими словами, в круге 360 градусов. Помните почему? Потому как мир был создан совершенным, родом небесным, была создана Родина, совершенная Земля, или Ра Петвина. И в древности Земля до вторжения войск Чернобога вращалась вокруг Солнца за 360 дней. Поэтому разницы принципиальной между тем, что делить целое на 16 чертогов по 22,5 или на 12 созвездий по 30 градусов нету. Другое дело, что нам надо увидеть подтверждение у других народов. То есть только лишь славяне обладали такой уникальной экзотичностью, что привычное всем деление неба, года, суток, да, целого на 12, они это делали на 16. Поэтому наше занятие будет вступительное к тому, чтобы показать, что не только мы одни так делали. Были еще народы, которые делили целое не на 12, а на 16. Это под этим есть веская причина. Хорошо. Поэтому 16 чертогов по 22,5 или 12 по 30. Суть от этого не меняется. Мы все равно меряем целое. Поэтому говорим о том, что 21 марта Солнце входит в созвездие Овна по тропическому зодиаку 12 созвездий зодиака, или Солнце входит в чертог Лисы в этот же самый момент. Разницы между этими утверждениями нету, они идентичны. Это начало Овна и это начало Лисы – это одна и та же точка эклиптики, это один и тот же сектор направления неба. И это нахождение Солнца в этой точке можно записать двумя способами. Ну, самый простой пример. Вот линейка в школьном портфеле. С одной стороны там сантиметры, а с другой стороны дюймы. Но если это в Англии там, или еще где на Западе, в этом есть смысл. Но вы посмотрите, у нас тоже продаются. Кто у нас дюймами меряет? Да никто. Нафиг нам эти дюймы вообще в магазинах, эти дюймы. Не было этих дюймов, пока в 91-м году как бы мы не стали, по сути дела, сырьевым придатком Запада, добровольно проголосовав за эту конституцию Ельцина, принятую после расстрела Белого дома в октябре 93-го года. И через два месяца мы проголосовали за эту конституцию. Не, ну кто-то не голосовал, ну так а что от этого как бы влияет, изменилось-то, что? Ничто не изменилось. Все равно большая часть пришла, и по закону как бы мы живем по этой теме. Поэтому конституцию надо менять, а не правительство. Хорошо. Итак, вот эта вот линейка, где с одной стороны сантиметры, с другой стороны дюймы. Я против дюймов. Это не наша система. И, по сути дела, сантиметры-то это тоже не наша система. Ну, то есть, как бы, есть такие любители старины, которые хотят возродить аршины, да, ногти, да, вот эти вот стопы, да, какие у нас еще меры длины были, да, 5 расстояния между большим указательным пальцем, да, 5, вот эту тему. Ну, наверное, можно было бы, может, даже эта система более гармонична и бьется с пропорциями тела человека, там, с золотым сечением и так далее, но... что называется, поздно бить боржоми, как иногда говорят, да, то есть мы уже приняли эту систему, да, мы знаем, что нам ее да, Романовы внедряли, кстати, вместе с сменой календаря мы перешли на метрическую систему, но она международная система, мы говорим, так меряют все, и это удобно, у китайцев была своя мера, они теперь тоже на сантиметрах, на дециметрах сидят, да, тоже касается и григорианского календаря, но если линейка, измеряющая пространство, это более простой инструмент, он измеряет третье измерение пространства. В данном случае одну из трех осей пространства X, Y и Z, да, длину, ширину и глубину там, или высоту. Да? Линейка. И обратите внимание, линейка как инструмент измерения имеет равномерные интервалы. То есть каждый любой сантиметр равен любому другому сантиметру. И в каждом сантиметре будет 10 миллиметров. И в другом тоже будет не 9 и не 11, а именно 10. То, что касается григорианского календаря, он как раз-таки не является равномерным. Календарь – это инструмент, линейка – это инструмент. Наука, она опирается на инструменты измерения. Наука построена на измерении. Наука измеряет то или иное, так скажем, состояние мира, тот или иной аспект мира, используя инструменты измерения. И если инструмент несовершенный, то и наука такая несовершенная. Какая наука пользуется линейкой? Геометрия, инженерное дело, конструктора пользуются линейками. И у нас вроде машины ездят, все хорошо, допуск миллиметра. Если тормозная колодка истерлась, там есть допуск, или протектор шины истерся, ее надо менять. Есть как бы правила, они прописаны, да, то есть есть... технологии, да, позволяющие контролировать вот наше пространство. И следить за тем, чтобы не было катастроф, потому что 1 миллиметр в самолете, там крыльчатка, одна лопатка в турбине больше другой, все, как бы эта система выйдет из строя. И на этом работают АТК, отдел контроля, они следят за этим. А вот то, что касается календаря, друзья, кто за этим следит? Что у нас календарь неравномерный, уродливый. В одном у нас сантиметре 31 день в месяце, в другом 28, а в этом году в феврале будет 29. Почему это 29 число, високосный день, вставляется именно в феврале? А почему не сделать 2 8 марта или 2 9 мая? Нет, ну так принято. А кем принято? Кто утвердил этот календарь? Это наш календарь? У нас самая большая страна в мире. Это не наш календарь. Китай самая густонаселенная страна мира, больше всего людей с Индии. Это не их календарь. А почему? Значит, не они победили. Не концепция Китая не победила. Да? Потому что было соревнование. Это соревнование. Каждая страна, каждое государство выдвигает, каждый народ имеет свои древние, не все аршинами мерили. У майя там другая тема, они тоже ладошкой мерили, но это не аршин называлось, и как-то по-другому. Да, они всеми пальцами, допустим, считали, у них была не десятиричная система исчисления у майя, а двадцатиричная. Но победила десятиричная. Но мы сейчас касаемся календаря. Почему победил григорианский календарь? Потому что он оказался сильнее, хитрее. Где-то честным, где-то нечестным во многом способом, но он всех уделал. Так вот, Ватикан – это самое маленькое государство на планете. Именно Ватикан развязал Первую мировую войну, не буду глубоко вдаваться, Вторую мировую войну, и за Третью мировую войну, за экспансию на Украине, кроме Пентагона, стоит Ватикан. Они же хотят православие оттуда убрать и включить свое псевдохристианство, где гомосекам зеленый свет, что мы не знаем, как католическая церковь устроена, но просто, чтобы время не тратить. Смотрим фильм Галины Царевой под названием «Спрут», чтобы вы не думали, что Папа Римский – это как бы духовник планеты, его можно сравнивать с Далай-ламой, допустим. Отнюдь. Да? Поэтому Григорианский календарь есть календарь Ватикана. Да? И мы с вами рассматривали, что он был специально внедрен для того, чтобы всем мозги на бекрень свернуть. Да? Поэтому в нормальном календаре месяца должны быть равномерны. Раньше так и было. Напомню, 9 по 40, все сороковники равны. Или 12 по 30, все месяца равны. Этот календарь – Калидыдар. Этот календарь называется Колодар. Есть еще календарь, который называется Кологод. Он делит год на 8 секторов. У него вот такой символ, вы знаете. Звезда. Алатырь. Алатырь-звезда. Такой календарь у белорусов был. Кстати, в Белоруссии в 2008 году издали серию монет. И на каждой, значит, монете выделен один из 8 секторов и подписанный праздник. Коляда, Великдень, Спас, Дзяды и так далее. Ну, можете, как что называется, или даже, может, там мы прикрепим просто к этому ролику, чтобы вы видели это, да? Так вот, это не что иное, как, собственно, сварожий круг. Или что, как это трудно понять, что там, где мы делим круг на 8 частей, там же мы можем разделить его и на 16 частей, то есть правильно? А там, где разделили на 16, там же мы можем разделить и на 32 части. И, по сути дела, это числа, звенья одной цепи. Делим целое на 2. А дважды 2 – 4. А дважды 4 – 8. А если еще пополам разделить каждый из 8 секторов, то и получается 16 чертогов. Дальше идет число 32 и 64. И мы снова приходим с вами к теме геноскопа рода. Гороскоп рода или книга семи поколений, да, и этот принцип, обратите внимание, присутствует и в календаре, деление на 2 полугодия, допустим, светлое и темное, 4 времени года, весна, лето, зима, осень, 8 полусезонов и 8 главных праздников, 2 солнцестояния, 2 равноденствия, прямой крест, и 4 встречи, косой крест, мы говорили с вами обо всем об этом. Разделив каждый из секторов еще из 8 пополам, мы получаем 16 чертогов сварожьего круга. Это есть экзотическая линейка. С одной стороны сантиметры, с другой стороны дюймы. А у нас с одной стороны 12 знаков зодиака, а с другой стороны 16 чертогов. Ну какая трудность? То есть мы никого, то есть насильно не заставляем, конечно же, это, упаси Боже. То есть это 16 чертогов, это экзотика. Если вам интересно двигаться в эту сторону, то вы придете к зороастризму. И узнаете, что Заратустра был русским пророком, пришедший из Иркаима в Персию. Может быть, то, что мы их называем солнцепоклонники, для вас внутри в сознании объединится с тем, что наши предки тоже славили солнце. И то, что мусульмане 5 раз в день молятся в сторону Мекки, может, вам станет будет понятно, что зороастрийцы 5 раз в день молились в сторону восходящего солнца. На восходе, там, на закате, там, в полдень и так далее. 5 раз в день, то, что называется намаз. Таким образом, конечно, зороастризм является больше, чем просто одной из мировых религий. Сейчас он не является мировой религией. Не так много в мире зороастрийцев. Но надо понимать, что вот это самое зороастризм имеет с нашей скифской, тархтарской, гиперборейской, сарматской, русской, арианской традицией намного больше, чем некоторые другие системы. Познание себя, мира, Бога, времени через календарь. Поэтому не будем отчаиваться, да, или делать раньше времени какие-то выводы по поводу того, что правда, что неправда. Для этого надо иметь все-таки знания, чтобы это не было голословное утверждение. Итак, наша тема 12 созвездий и 16 чертогов. Давайте смотреть. Вот это светлая половина года, где эклиптика выходит в северное полушарие. Смотрите, эта эклиптика пересекает экватор в двух точках. Это точка равноденствия. Вот она же. Это та же самая точка. Равноденствие, причем весеннее. То есть в точке весеннего равноденствия в северном полушарии что происходит? Весна начинается. И весна идет до того момента, как Солнце по эклиптике не достигнет своей верхней точки. Это называется летнее солнцестояние, по-нашему купало. И когда Солнце снова по эклиптике устремляется к экватору, как говорится, ну, типа начинает садиться, да? Только это не восходит Солнце и не заходит Солнце. Вот этот восход Солнца называется весна. А вот этот вот, ну, условно, заход Солнца называется лето. Но вместе весна и лето – это такой период в северном полушарии, когда день длиннее ночи. Isn't it? Это правда? День длиннее ночи, начиная с 21 марта по 22 сентября, по день осеннего равноденствия. Вторая точка, где эклиптика пересекает. Эта эклиптика еще называется Перунов путь. Эта эклиптика также может называться Ерилин путь, или путь Сурьи, или путь Хваршата, смотря как мы Солнце называем. По-персидски Хваршат, по-славянски Ерила, по-индийски Сурья, по-современному западному Гелиос. Гелиоцентрическая система. Да? Ну, то есть нормальная тема. Солнцу не важно, как мы его называем. Важно понимать принцип, как работает астрономия и ее родная сестра астрология, которая была в изгнании, и сейчас они должны соединиться, потому что эпоха Водолея. И помните, эта эпоха Водолея имеет две волны. Это волна Водолея, он льет воду из двух кувшинов. Так вот, одна вода – это живая вода, а? Как вам это нравится? А другая вода – это мертвая вода. И если вам кажется, что это славянский миф, могу сказать, что это зороастрийский миф. И то, что наши предки и предки персов – это общие предки, и даже предки индусов, то есть это общий арийский народ, это стоит большой задачей нашего курса передач. Для того, чтобы у нас было целостное космическое мышление, мы должны вырасти из узких штанишек сектантства или любого фанатизма. Вот мы, славяне, это мы всем принесли все. Или эти говорят, китайцы, это мы придумали порох, мы придумали компас, несмотря на то, что в Тарктарии это раньше было, чем в Китае, допустим, да? То есть каждый пытается одеяло на себя, а мы говорим о том, что, ну, это смешно. Может быть, так нас и разделяют. Давайте, соревнуйтесь друг с другом. Мы должны объединиться в единое человечество, чтобы дать отпор иноземным хищникам вообще не из этой планеты родом. Пусть убираются к себе на Нибиру и там устраивают капитализм. Мы человеческое братство, у нас общие звездные корни. Вот об этом и идет речь. Хорошо, и так эклиптика. В северном полушарии проходит полгода Солнца. И тогда в северном полушарии тепло. Это теплая половина года. 21 марта – Масленица. 22 июня – Купала. 22 сентября – Радогощ, осеннее равноденствие. Или Осенина, или Богач. Дальше Солнце ныряет, условно говоря, в южное полушарие. И тогда в южном полушарии наступает весна, а у нас наступает осень. Вы же знаете об этом. Природоведение 4 класс. Мы должны были проходить. Из-за того, что Земля на своей орбите вокруг Солнца, все планеты вращаются в одной и той же плоскости, вокруг Солнца. Все планеты. За исключением Плутона. Он немножко как бы хулиганит. Там у него угол слишком большой. Да? А все в целом в одной плоскости. И эта плоскость называется плоскость эклиптики. Хорошо. И наше Солнце к этой плоскости эклиптики не перпендикулярно, а к этому перпендикуляру под углом наклонена. Этот угол примерно 23 градуса с половиной. Примерно угол наклона. Угол наклона к перпендикуляру. То есть вот это плоскость эклиптики, вот это перпендикуляр. А мы не к плоскости, а к перпендикуляру вот этот угол 23 примерно с половиной градуса. Там есть более точное, но нам сейчас это не важно. Достаточно знать 23. А если смотреть этот угол к плоскости эклиптики, то, ну, понятное дело, он будет 66,5 градусов. Потому что иногда пишут угол 66,5. Ну, к чему? К плоскости Солнечной системы. А к перпендикуляру, ну, 23 будет. И из-за этого Земля, наклоненная, получается, прогревается неравномерно. Если бы этого угла не было, она была бы перпендикулярна, то на экваторе всегда бы жара была, а на полюсах все время холод был. И не было бы смены времен года. Правильно? Не было бы. Но у нас Земля наклонена, и из-за этого, когда Земля облетает в одну, с одной стороны летит, вот это 4 сезона года, что южное полушарие больше прогревается, то у них на юге в это время весна и лето. И осень и зима на юге, а когда она с этой стороны солнца, то она северным полушарием больше прогревается. И в этот момент у нас весна тогда, когда у них осень. Когда у них зима, у нас лето. Когда у них весна, у нас осень. И когда у них лето, у нас зима. Оба-на. И это видно хорошо. Вот на этой горизонтальной развертке, снова же. Это фундамент и астрономии, и астрологии. Без этого действительно будет понятие, что, что такое чертоги там туда-сюда. Ничего сложного нету. Следим, да? Эклиптика идет на север полгода, примерно 182 дня, примерно. И на юг. Когда солнце прогревает северное полушарие, восходит, соединяется со звездами северного полушария, выше экватора, да, вот опять же, это небесный экватор, проекция земного экватора. Это северное полушарие Земли. Эти звезды находятся над северным полушарием Земли. Эти звезды находятся над южным полушарием Земли. Если бы мы с вами были на северном полюсе, у нас над головой горел бы Спас, полярная звезда. И по экватору на горизонте мы видели бы вот эти звезды, Процион видели бы, а уже пояс Ориона, он чуть-чуть ниже находится, уже не видели бы. То же самое, если бы мы были в центре Антарктиды, а вы понимаете, что на Антарктиде находятся базы, ну, военные, и не только российские, понятное дело, да, и не только человеческие. Вот, и когда уже мы перестанем попкорн-то щелкать и смотреть фантастику Голливуда, а пораснемся к реальности, как устроен мир, ну, старшие вместе с нами, битва идет аса в космосе. Мы можем либо мешать, либо помогать исправить ситуацию, в которую мы попали. Ладно, мы об этом, обо всем с вами говорили. Я скажу так, если бы старшие здесь не оказались, ну, нас бы с вами уже не было, мы нагом проиграли. Вчистую мы вдули планету в 91-м году. Когда был разрушен Советский Союз. Сейчас ситуация переигрывается, но она двигается медленно. Это нельзя вот в один раз вот так вот сделать, понимаете? Вся экономика мира на долларе сидит, поэтому плавно, архиразумно, аккуратно надо действовать, как и действует главнокомандующий со союзниками. Но нам надо это понимать, чтобы не было в нашей стране Майдана, революции, там еще какой-нибудь ерунды, которая отбросит нас в прошлое опять на 100 лет. Если вообще мы живы останемся, если мы выдержим еще одну революцию. Я сомневаюсь, что она нам нужна, и что мы выживем. Никакого Майдана. Знания, космические технологии, развитие интеллекта, развитие физического потенциала, экономического потенциала страны. Нам подъем нужен. Пусть медленный, но подъем. Чем обнуление снова, эта прихватизация случится. Но уже уж, как говорится, безвозвратно. Поэтому позитивный настрой. Итак, точка осеннего равноденствия. И Солнце ныряет в южное полушарие Земли. И когда оно достигает нижней своей точки, случается зимний солнцеворот. Вот эти четыре. И снова весеннее равноденствие. То есть, смотрите, для северного полушария вот это вот четверть года весна. Вот это вот лето. И вот это самый длинный день в году у нас. Вот это осеннее равноденствие день равен ночи. 12 часов день, 12 часов ночь. Или как по-славянски 8 часов день, 8 часов ночь. Или как по-персидски, извините, 32 часа день, 32 часа ночь, потому что у них в сутках 64 часа. Угу. К этому мы еще подойдем. О том, как похожи календари персидский и славянский. Система Сварожьего круга и система зороастрийского календаря и астрологии. Угу. Вот это для северного полушария осень. И вот это для северного полушария зима. А для южного наоборот. Вот эта осень, вот они здесь, а вот солнце здесь, оно их не прогревает. То есть земля отвернута южным полушарием от солнца. Вот оно, южное полушарие. А вот солнце, оно вот сюда не доходит, лучи. Северное прогревается. Поэтому для нас вот это теплая половина года, а это холодная. А для южнополушарников, там Австралия, там Африка, Бразилия, Южная Америка, да, они, соответственно, Антарктида, наоборот. И чем ближе к полюсам, тем больше феномен полярной ночи. Существуют на Земле так званые условные линии, кроме экватора. Одна линия называется тропик, северный и южный. Другая линия называется полярный круг, северный и южный. И за полярным кругом начинается, южным и северным, начинается эффект полярной ночи. То есть случается момент, когда солнце не восходит зимой. Или когда солнце не заходит летом. И чем ближе к полярному кругу город находится, тем больше это полярные, или еще это называется белые ночи, имеют место быть. Вот сейчас это самое, в Москве снимается передача. Здесь «Белые ночи» тоже есть. Тоже есть. От 21 июня, примерно за месяц, примерно с 21 мая уже ночи очень светлые. А и до где-то примерно 21 июля. Но в Петербурге это прям вообще читать можно. И там они дольше идут. А в Мурманске в этот момент солнце по кругу ходит, но оно чуть выше поднимается над горизонтом. Чуть ниже опускается, но за горизонт не садится. И только можно представить, когда наши предки жили в Гипербореи, какая у них там интересная погода была. Тогда зимы не было. Ведь зиму нам тоже неприятель устроил. Обрушив луны, катастрофу, сделав несколько потопов и так далее. Ось сдвинулась, пояс астероидов появился в Солнечной системе, а зима образовалась. Хорошо. Итак, по поводу полярных областей, по поводу тропиков, экватора, мы еще с вами поговорим. Это тоже имеет отношение и к географии, и к астрономии, потому как ну, это важные вещи. То есть наша страна северная, поэтому здесь, может быть, у людей и мозги хорошо работают. Я имею в виду у инженеров, у конструкторов, военное производство и так далее. Но это наш бизнес, да. Поэтому не надо делать из нас там сырьевой придаток, что мы кроме газа и нефти-то ничего не умеем. Но мы танки лучшие делаем, и ракеты, и самолеты, и космические корабли. Просто об этом пока по телевизору вы не услышите. Потому что заводы наши на Луне. Вот что я сказал. Вы думали, что Луна не заселена? Да я сам об этом, может, узнал не так давно. Поэтому нет здесь никакого, что называется, секрета по поводу того, что космос заселен. Поэтому, в общем, все хорошо. Все идет правильно, все идет по плану. Только позитивный настрой поможет нам поскорее пройти период испытаний. А период испытаний, он серьезный будет в 2020 году. Прежде всего, несколько дней назад, это значит, у нас сейчас середина января, произошло соединение планеты такой испытаний, как Сатурн, с такой планетой дальней, как Плутон. Они сошлись в одном градусе. В 23-м или 24-м градусе Стрельца они сошлись. Это нехороший градус. И это тяжелые планеты. И это для всего мира говорится о том, что будет время испытаний, которые надо с вами пройти умело, без катастроф, без всяческих майданов. Вот. И в декабре этого года, а конкретно 21 декабря 2020 года, соединятся две самые крупные планеты нашей Солнечной системы, Юпитер и Сатурн. И начнется новая, ну как эра, можно сказать, новый 20-летний цикл. Ибо эти планеты, Юпитер и Сатурн, соединяются каждые 20 лет. И это определяет повестку дня и новые правила игры на ближайшие 20 лет. Поэтому этот год непростой. Нам надо постараться быть сильными, дружными и укреплять нашу обороноспособность. Как сказал Александр III, это всегда было, так и есть, и, наверное, будет, что кроме нашей армии и флота у нас защитников в мире нету. Поэтому, наверное, было очень мудро со стороны Владимира Владимировича последние крохи наших сил во время трудной американской оккупации удержать именно ВПК. Поэтому, несмотря ни на что, где-то мы сдулись, да, но здесь мы смогли даже обогнать. Не без помощи старших, но тем не менее. Итак, 4 сезона. Весна, лето, осень, зима для северного полушария. А для южного это осень, это зима, это весна, это лето. Две точки в году, когда день равен ночи. Только в эти дни, 21 марта, 22 сентября, солнце точно встает на востоке и точно садится на западе. На экваторе, да, то есть мы можем сказать, что в эти дни солнце встанет в зенит. А для нас в эти дни солнце в полдень, конечно, не будет стоять прямо над головой, чтобы прямо тени не было, прямо она под подошвами, тень, да, так только и на экваторе такая штука случается два раза в году. У нас все-таки северная широта, но тем не менее в этот момент солнце в полдень займет свою среднюю позицию. Нижнюю позицию она будет занимать в точке зимнего солнцестояния для нас. для представителей северного полушария. А в день летнего солнцестояния солнце встает максимально высоко, поэтому это самый короткий день, самая короткая ночь. А это самая длинная ночь, самый короткий день. Теперь давайте эти 4 сезона рассмотрим с точки зрения знаков зодиака. Так вот, знаки зодиака – это те созвездия, через которых проходит эклиптика прежде всего. Вот эта линия эклиптика. Смотрите, через какие знаки она проходит. Вот здесь до сих она идет по рыбам. Вот здесь она идет по овну. Вот здесь она реально идет по тельцу. В соответствии с теми границами, которые были определены на совете астрономов под предводительством, конечно, руководством западной кристократии, Ватикана, именно они продавили такую картину мира, что на небе у нас сейчас 88 созвездий. Но это не значит, что у наших предков тоже было 88 созвездий. Или у древних китайцев, индусов, у майя было, да, вот. Нет, сейчас 88. Как было раньше, Бог его знает. Может, у нас было 144 созвездия, а у индусов, может быть, 108 созвездий. А у персов там, ну, то есть, понятное дело, что могло быть как, но мы рассматриваем, как есть сейчас. Из этих 88 зодиакальными считаются 12, через которые проходит солнечная, вот этот вот путь, эклиптика. Итак, рыбы, овен, телец до сюда, близнецы вот так вот идут. Видите, какой-то короче, рак вот такой. Дальше идет длинный путь, по льву идет. Дальше солнце переходит в зодиакальное созвездие девы, и по деве оно вообще идет. Реально солнце в деве больше 40 дней идет. А у нас все равномерно по 30 градусов, примерно по 30-31 день, да, сейчас ситуация такая. Почему это так? Потому что эти созвездия, они стандартизированы. То есть где-то солнце идет 7 дней, где-то 40 дней, но всего их 12, и тогда взяли все дни года 365. Сейчас-то в году 365 дней, сейчас вот этого и родины нету, этого цикла он нарушен вторжением, войной с Чернобогом. Сейчас Земля вращается за 365 дней. И вот эти 365, если разделить сейчас на 12, то уже будет не ровно 30, а будет примерно 30-31. 30-31. Поэтому февраль короткий, это уж, извините, вы понимаете, совсем бардак, да, то есть в григорианском календаре. То есть возьмите вы день от июля, от августа, они рядышком по 31 дню имеют. Не только же у меня такая мысль в голове всегда, вы все думали в детстве. И у родителей спрашивали: мама, папа, а почему у февраля-то 28 дней, 29? Что нам говорили родители? А мы не знаем. Вот, так мы для того здесь с вами и собрались, для того, чтобы узнать. А потому что так анунаки решили, так захватчики земли решили. Для того, чтобы у людей снести остатки разума и свести разум до 2% мозг работу и сократить продолжительность жизни до 70 лет, до пенсионного возраста, чтобы не доживали люди. Надо что? Надо вместо науки о времени людям подсунуть туфту под названием Григорианский календарь, где один из 12 месяцев почему-то короче, чем другие. Почему? Я Бог его знает почему. Но это сделано специально, и это сделано, как говорится, ну, для вреда, а не для пользы, однозначно. Потому что нету никакой причины. Единственная причина, почему именно февраль, потому что раньше февраль был последний месяц года, но у нас была посвящена передача Григорианскому календарю, Каладару, правильному 12-месячному календарю, который был у наших предков, Каладар, он же персидский солнечный календарь, да, и неправильному Григориана Юлиана Ватикана Анунакскому календарю хаоса. Да? Хорошо. Что мы, значит, видим дальше. Солнце идет по деве 40 дней, но все это стандартизировано, они выровнены, и я сейчас покажу, вот где дева и почему она здесь оказалась. Хотя вот дева сама здесь, видите? По деве солнце идет вот здесь, вот тут начинается дева. И тут заканчивается, вот оно дева, вот она красивая дева, вот он большое созвездие с самой яркой звездой под названием Спика. Вот она в южном полушарии находится. Вот. А зодиакальная дева вот здесь находится. Я сейчас это объясню. Далее за девой идут весы. Смотрите, солнце по весам идет. Далее идет скорпион. Скорпион – интересное созвездие. Смотрите, оно идет вот здесь. Вот я показываю его у границы. Далее вот такая штука идет наверх. Почему так разделили, это вопрос не ко мне. То есть Ватикан решил, какой у нас будет календарь, как небо поделим. Что есть, то есть. Так вот, реально по скорпиону, вот оно, солнце идет всего 7 дней. Представляете, неделю. Но оно считается, как будто там 30 дней идет. Хорошо. Дальше за скорпионом вообще начинается интересная штука. Солнце идет по змееносцу. Вот здесь солнце входит в змееносец, а вот здесь выходит. И в змееносце солнце идет 21 день, а в скорпионе 7. То есть в 3 раза больше. Тут одна неделя, тут 3 недели. Но в Скорпионе Солнце как бы считается, что 30 дней – это полноценный как бы знак зодиака, 30 градусов, 1/12 круга. А Змееносец вообще выкидывается, представляете, какая штука? И после этого кто-то говорит о том, что 13 – несчастливое число. Что это число дьявола, да, так может быть это не то, что как бы число несчастливое. Может быть кто-то хочет это как бы знание о Змееносце убрать. И мы с вами говорили, что Змееносец, по сути дела, находится на гербе России. Двуглавый орел, а в груди у него находится всадник на белом коне. И копьем он поражает кого? Ну, змею какую-то, гадюку, я бог знает, какого-то там динозавра, змея Горыныча, да? То есть, по сути дела, Змееносец. Что мы видим здесь как Змееносца? Мы видим, что это зодиакальное созвездие, потому что эклиптика пересекает Змееносца, который выкинут за пределы 12 созвездий. Змееносец интерес тем, что он держит змею, разорванную на две части. То есть он рвет на звездном небе созвездие змеи. У нас есть и созвездие дракона, но есть и отдельные созвездия змеи. Смотрите, справа от Змееносца голова змеи. Вот, я показываю, вот это голова змеи. Вот она, змея. Дальше она, дальше тут идет Змееносец, он как бы ее держит, разрывает. А с другой стороны хвост змеи. Смотрите, змея, хвост змеи. Вот я показываю контур созвездия самостоятельного, хвост змеи. Единственное созвездие, порванное на небе на две части, это созвездие змеи. И он находится на гербе нашей страны. Понятное дело, почему против нас и все эти тысячи лет крестовые походы постоянные, с Запада, конкретно из Ватикана. Потому как мы когда-то в прошлом нашлепали демонов, которые пытались мир захватить. И они до сих пор забыть этого не могут. А у нас самая большая страна. Почему? А потому что мы не просто так нашлепали. У нас были силы на это, и есть силы. И будет еще больше сил, потому что мы в космосе не одни. С нами звездный флот Перуна. Вот, хорошо. Теперь дальше мы смотрим, что за Змееносцем Солнце переходит... Где эклиптика? По эклиптике смотрим созвездие Зодиака. Солнце переходит в созвездие Стрельца. Оба-на, созвездие Стрельца, Козерог, Водолей. И дальше он входит в Рыбы. Мы видим, что на самом деле Солнце пересекает 13 созвездий Зодиака. Если мы 365 дней года... разделим на 13 частей, мы получим основу календаря, который был у многих древних народов. И астрология, которая строилась не на 12 знаках, а на 13 знаках зодиака, присутствовала также и в Египте. Такая астрология была вот отличительная, это майянская астрология. Итак, 365 делим на 13. Для этого мы возьмем 364, а плюс один день, Новый год, вынесем за скобку, потому что 365 не делится на 13 без остатка, а 364 идеально делится. И мы получим число 28. Ага. 28 – красивое число, потому что делится на 7. Именно это число изначально вмещало в себя семидневную неделю, или то, что мы называем седмицу. Идеально делится на 7. Неделя на восток, на север, на запад, на юг. Современный 30-дневный месяц не делится на 7. Ну, не делится на 7. И не делился никогда. Семерка из другой формулы. Мы с вами говорили об этом. 30-дневный месяц из себя представляет 5 6-дневных недель. Или 6 5-дневных недель. Терма называется такой. 5-дневный сектор на небе. Или 3 декады. Декада, так называется, 10 градусов. Сектор 10 градусов на небе, называется декада. И когда вот мы, допустим, с вами работаем с космограммой Сварога, у нас каждый сектор называется зал, он длится 2,5 градуса. Так вот, 2 соседних сектора – это терма, это 5 градусов. А 4 соседних сектора, 4 зала – это декада. Именно они по 4 объединены. Смотрите, тарх, триглав, род и бог. 38-й зал, 39-й, 40-й, 41-й. Есть не что иное, как 9-я декада года или колеса времени. То, что если брать северную традицию Сварожьего круга. Именно она здесь, как говорится, присутствует. То есть это полотно объясняет, как Сварожий круг делит небо на какие сектора. Итак, залы. У нас эти залы здесь тоже присутствуют. Черный, красный, алый, златый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Черный, красный, или алый, или оранжевый, желтый, или златый, зеленый, голубой, или небесный, синий, фиолетовый, белый. Они связаны с 9 стихиями Сварожьего круга. Помните, черный – земля, красный – звезда, оранжевый или алый – огонь, желтый или золотой – солнце, зеленый – дерево, голубой – это небеса, синий – это океан, фиолетовый – это луна, белый – это бог. 9 стихий. Хорошо. Итак, Эклиптика проходит по небу синусоидой, пересекая экватор в двух точках. В точках весеннего и осеннего равноденствия, имея два максимума, которые соответствуют летнему солнцестоянию. В северном, зимнему, в южном. И зимнему в северном, летнему в южном. Между этими четырьмя сезонами года, четыре основных праздника, да, два солнцестояния, два равноденствия, проходят три месяца, если брать правильный 12-месячный календарь, правильные знаки зодиака, или четыре чертога. Разницы, ну, в общем, по большому счету никакой. Смотрите, весеннее равноденствие – это точка пересечения эклиптики и экватора. В этот момент Солнце из 9-го чертога Велеса переходит в 10-й чертог Лисы. 10-й – 11-й тур, крышень, 12-й – лось, лада, 13-й – финист, вышень. Вот это весна, когда Солнце идет по Лисе, по туру, то есть по корове, по лосю и по финисту. Далее начинается лето. В день летнего солнцестояния мы что делаем? Мы поджигаем колесо. И это колесо с горы должно покатиться. Купалец зажигаем, большой костер. Прыгаем через помаленький костер, там по угням ходим и празднуем день летнего солнцеворота, то есть цветет папоротник. Он цветет между мирами, между явью и навью. И астрология – это тоже наука, которая изучает связь мира тонкого, слави или нави, нави-слави, навь со знаком минус, славь со знаком плюс. Да? И влияние мира прави, влияние богов через славь на наш мир яви. Здесь это колесо поджигается и катится с горы, да? То есть как один из ритуалов, обрядов именно летнего солнцеворота. Далее наступает лето. Лето – это когда солнце идет по коню, по купали, по орлу, по перуну, по чертогу Раса Тарха и по чертогу Девы Дживы. И когда солнце из Девы Дживы переходит в чертог Вепря, в чертог Рамхи, в этот момент происходит новолетие у староверов. Я не говорю про всех славян. Кто-то не празднует Новый год славянский в день осеннего равноденствия. Но кто-то празднует, и не только староверы празднуют. Те, которые живут по Калейдедару. Да? То есть разные люди живут, да? И некоторые отмечают весеннее равноденствие, Навруз. А некоторые год начинают с летнего солнцеворота. Мы говорили календарь Шемшука. А некоторые с зимнего солнцеворота. Есть средноверы, которые живут и начинают год на Калейду. И, друзья, я согласен со всеми, потому что это четыре главных праздника в году. Далее идут четыре осенних чертога – вепрь, щука, лебедь и змий. И далее, когда солнце достигает нижней точки, вот когда солнце от змея переходит в чертог ворона, случается зимний солнцеворот в северном полушарии и летний солнцеворот в южном полушарии. И идут четыре зимних чертога – ворон, медведь, аист, волк. И солнце из волка переходит в чертог лисы, снова случается весеннее равноденствие, начинается весна. Система 12 знаков эти 4 сезона года представляет как 3 весенних созвездия по 30 градусов. 3 летних, 3 осенних, 3 зимних. Овен, телец и близнецы – это весна. Когда солнце из близнецов переходит в рак, это лето начинается, летний солнцеворот. Это 21 июня. Вот эта линия 21 июня. Рак, лев и дева – это 3 летних созвездия. Когда солнце из девы переходит в весы, начинается осень. Это осеннее равноденствие. 22 сентября. Весы, скорпион и стрелец – это осенние знаки зодиака. Понимаете, вот у нас в голове что сидит? Сентябрь, октябрь, ноябрь. И это неправильно. Правильно будет это... Весы, скорпион и стрелец. Весы начинаются 22 сентября, заканчиваются 22 октября. С 22 октября по 22 ноября идет скорпион. С 22 ноября по 22 декабря идет стрелец. Вот это и есть осень. А не сентябрь, октябрь, ноябрь. Потому что сентябрь на лето еще залазит. Но мы с вами говорили об этом. Не будем останавливаться. И что такое зимние созвездия? И должны быть зимние месяца к ним привязаны. Не декабрь, январь и февраль. Причем интересно, что декабрь относится к прошлому году, а январь и февраль уже к будущему году. Да? То есть вообще шизофрения, григорианский календарь. То есть более гадкого календаря, ну, я не встречал, его просто нету. Выбран самый уродливый календарь. И, друзья мои, он у вас в голове. И это как бы наша общая проблема, он и у меня в голове, этот григорианский календарь. К сожалению, нас так научили. Научиться-то никогда не поздно. Поэтому, друзья, ну будем переучиваться. Поэтому вместо этой шляпы григорианской нам нужна нормальная наука, наука о времени, наука о звездах. Астрология, звездочтение. И, друзья мои, мне не важно, вы установите себе 16 чертогов или вы установите себе 12 знаков зодиака. Даже можно, как говорится, пойти от простого. Я согласен, что проще вообще с 12 знаками разобраться. Но мы с вами, видите, одновременно рассматриваем. То есть вот эта линейка. Мы меряем годичный путь Солнца. И мы используем два инструмента. Либо 12 созвездий, либо 16 чертогов. Используйте, какую хотите. То есть я на самом деле не настаиваю. Вот есть еще другие способы измерения года, но они менее распространены. Допустим, Каледы Дар предлагает год разделить на 9 секторов. И я скажу, что у других народов тоже были подобные, но самые распространенные – это система 12 знаков и 16 чертогов. Поэтому зодиак равно сварожий круг. Зодиак – это сварожий круг. На 12 по 30 или на 16 по 22,5, как хотите. Каждый чертог разделен на 9 залов. 16 на 9 получается 144 зала. И каждый такой зал – это 2,5. Еще 2,5 – 5. Еще 2,5, 7,5, 10 и так далее. То есть мы говорим о том, что 2,5 градуса в одном зале умножаем на 144 зала и получается 360 градусов круга. Вот. Либо 12 знаков зодиака и по-хорошему 12 месяцев, в каждом месяце 30 градусов, но 30-31 день. Помните, да? То есть у нас имеется небольшой, что 360 градусов, за это время мы теперь 365 дней проживаем. То есть за 365 дней, с четвертью еще, да, Земля оборачивается вокруг Солнца 360 градусов. А раньше был день равно градус. А теперь у нас такое. Мы говорили с вами в прошлых выпусках. Поэтому славянская система строится не просто на 16 чертогах, она строится на 144 залах. Это космограмма Сварога. Вот. А привычные нам 12 знаков зодиака, они представлены здесь вот таким вот образом. Завершая сегодняшнее занятие, также мы с вами скажем, что каждый знак зодиака относится к определенной стихии. Угу. Огонь, земля, воздух, вода. Огонь желтый, земля зеленая, воздух голубой, вода синяя. И снова огонь, земля, воздух, вода. А 16 чертогов тоже эти четырьмя стихиями подпитываются. Волк – воздушный, лисица – водная, тур – земной, лось – огненный. Воздух, вода, земля, огонь. Воздух, вода, видите, земля, а тут огонь, видите? То есть они немножко расходятся. Поэтому где-то эти системы полностью синхронизированы друг с другом, то есть, допустим, сидят на солнечном кресте. Где-то есть свои особенности. Поэтому можете с любой стороны заходить на астрологию. Это зависит от вашего личного предпочтения. В следующий раз мы с вами завершим тему горизонтальной и круговой развертки звездного неба и продолжим изучение науки времени, имея уже такой крепкий фундамент, как координатную сетку. Благодарю за внимание. Всего доброго.